Це как плохо. Что же, давайте сделаем все возможное. После этого сценария мы сможем встретиться с нашими семьями. Брат, крепись. Последние слова относились к вернувшимся, у которых были семья или любимые. В любом случае, дела шли лучше, чем я ожидал. Ну и чего вы нервничаете? Не можете слушать спокойно? После слов Личихи, все вернувшиеся замолкли. Словно все еще не находя в себе силы поверить в это, Личихи вновь посмотрела на меня, после чего спросила у Син Юсен. Ты будешь виновата, если что-то пойдет не так, ты ведь это понимаешь? Син Юсен кивнула. Несколько десятков минут назад Син Юсен заявила Личихе и Ликильону. Я думаю, что кальмар – это Докча Джосси. Личихе, которая насильно остригла меня мечом, широко открыла рот, в то время как Ликильон, который хотел отрубить мне ногу, напрягся. Излишне говорить, что реакция этих двоих казалась одинаковой. Это Докча Джосси, Хён не может быть кальмаром, идиотка. Син Юсен крикнула. Я серьезно, это действительно Докча Джосси. Мы летели уже 10 минут, но спор не торопился утихать. Ты опять заболела. Кильон, это уже который раз, то ли пятый, то ли шестой. Ветер дул в наши лица. Син Юсен села рядом со мной, вздыхая, словно расстроенная. А Джосси, король демонов, демонический король спасения, доказывает свою личность. Косвенное сообщение искажается сценарием. Гадкий кальмар машет своими присосками. Син Юсен кивнула и торжественно заявила. Смотрите, это точно от Джосси. Спасибо тебе. Я был благодарен, но не понимал, почему все настолько сложно. Личихи вздохнула. Ну, а что, если это будет не Докча Джосси? Это, мы везем катастрофу в Сеул. Что, если все пойдет не так, даже если это не Докча Джосси? Син Юсен прикусила губу, после чего сказала. Санаун не сказала мне это. Могут быть катастрофы, которые не являются врагами. Такого еще никогда не было. Это может быть первый раз. К счастью, Юсана передала мои слова членам группы. В 45-м сценарии вернувшиеся стали катастрофами, но не все они были врагами. Уровень навыка переводчика Санаун недостаточно высок. Возможно, мы сможем пообщаться в этот раз. Мы должны попытаться, даже если потом все может пойти не так. Понемногу появлялась надежда. В любом случае, мне просто нужно было добраться до Сеула. В этот момент наступил момент молчания между членами группы. Какое-то время был слышен только вой ветра. Я обратился к Син Юсен. Юсен, ваша речь искажена сценарием. Гадкий кальмар привлекает к себе внимание. Син Юсен уставилась на меня. Да, Аджосси, тебе не нужно убеждать людей, что я Ким Докча. Ваша речь искажена сценарием. Гадкий кальмар машет 10 ногами. А, Аджосси, я не ответил. Я не был уверен, что смогу ответить правильно. Гадкий кальмар хмурится. Я молча смотрел на Личихи. Это ложь. Это невозможно. Мысли Личихи промелькнули в моей голове. С момента нашей встречи я активировал точку зрения всеведущего читателя. Докча Джосси. Некоторые эмоции нельзя было передать словами. Были фрагментированные предложения или отдельные слова. Иногда их нельзя было сформировать и выдать должным образом. Мое присутствие – незарастающая рана для них. Чувство беспомощности, вызванное тем, что их товарищ умирает перед ними. Отчаяние от невозможности что-либо сделать, лишь наблюдать, как кто-то жертвует собой. Небольшой брелок, свисающий с меча Личихи, затрясся. Я знал, что это за брелок. Личихи долгое время была покрытым шрамами демон меча. Личихи улыбнулась, словно скрывала свои чувства. «Эй, посмотри внимательно. Это настоящий Докча Джосси, так ведь?» Син Юсен не ответила. Возможно, она тоже ощущала мои эмоции. Это была связь между созвездием и воплощением. Мы понимали больше, чем могли сказать. Личихи лукаво засмеялась. «Эй, почему ты ничего не говоришь? Неужели ты не уверена? Это не так. Я знал, что Син Юсен сделает это вновь». Ли Кильон вмешался в разговор. «Нуна, она уже делала это раньше. Она увидела лягушку и сказала, что Докча Джосси, наверное, вернулся. Я убью тебя. Разве ты не помнишь? Мы чуть не умерли из-за тебя». Личихи кивнула. «Определенно, так и было. У тебя дома уже есть коллекция. Лягушка Ким Докча, катастрофа с щупальцами Ким Докча, слон-монстр, который почти стал Ким Докча. Умри. Кстати, можешь дать мне лягушку Ким Докча? Это действительно». Химерический дракон взмахнул крыльями и внезапно завис в воздухе. Личихи закричала. «А-а-а, что происходит?» Несколько дирижаблей блокировали путь. Не один или два, а много. Летучие судна, что можно было купить лишь после 40-х сценариев. На их палубах было написано ГГ. «Кажется, я знаю, кто это. Пусанский альянс, что вы здесь забыли?» Давящий голос раздался с дирижабля. «Мне вспомнился роман». Ли Кильон проворчал. «И почему мы не можем пролететь?» В романе после 25-го сценария корейский полуостров был разделен на несколько альянсов по регионам. Альянс Пусана, альянс Тегу, альянс Сеула. Большинство альянсов сосредоточились вокруг воплощений с влиятельными спонсорами, и, если я правильно помню, в районе Кьонки был один такой человек. Катастрофы не могут проникнуть в район Кьонки. Оставьте их прямо сейчас. Альянс Кьонки, хоть они так и назывались, но большинство их членов были не оттуда. Они были своеобразными хищниками, которые действовали только для пользы группы. Они были одной из головных болей Ючин Хёка в нескольких регрессиях. А все, потому что их главой являлся один из 10 зол. «Мы начнем огонь, если вы не уберетесь через 5 секунд». 5. Обеспокоенная Личихи поднялась со своего места. «Ах, я не смогу сражаться во всю силу в таких условиях». В романе члены группы не могли справиться с альянсом Кьонки по отдельности. Но третья регрессия сильно отличалась от романа. Эта Личихи выживала далеко не только из-за удачи. «Я лидер альянса Пусан, Личихи». Голубое пламя вспыхнуло на лезвии Личихи. Я наблюдал захватывающую волну магической силой, испытывая безмерное удивление. «Чихи, ты по-настоящему хорошо старалась». Это был эфирный клинок. Личихи смогла реализовать технику, которой пользовались только выходцы из Мурима. «Адмирал, тут вам не море. По крайней мере в небе, наш альянс Кьонки. Это мы еще посмотрим». Личихи со смехом прыгнула вперед, замахиваясь клинком. Внезапно с другой стороны дирижабля произошел взрыв. Флотилию разделило на две части звуковой волной. Личихи уставилась на Ли Кильона, порядочно удивленная. «Это Титана? Почему ты вмешиваешься?» «Мой Титана мертв». Химерический дракон не двигался с места, так как Син Юсен не давала команды. Менее чем через минуту все воздушные корабли Альянса были уничтожены. И на фоне этого пылающего ада кто-то прыгнул в нашу сторону. Личихи осторожно подняла клинок, но вскоре ее настороженность ослабла. «А все, потому что к нам прыгнул знакомый человек», — вдумчивая Син Юсен крикнула Личихи. «Чихи Унни, ты уже сообщила Хиван Си? Это я написала ей некоторое время назад. Я просто не знала, что она явится так скоро». Личихи извиняюще улыбнулась. «Здорово, что мы собрались после столь долгой разлуки. Тут либо Докча Джосси, либо группа кальмаров. Хиван Унни». Я посмотрел на приближающееся приятное лицо, а мое сердце болело. «Если ты все равно собирался это сделать, зачем ты готовил нас последние несколько дней? Зачем мне эти навыки? Я рассказал тебе, как бороться с Сосквачем в 28-м сценарии. Я мог видеть это в тот момент, когда увидел Чон Хиван. Она сохранила все, что я ей сказал, после чего она стала сильнее, чем я ожидал. Дерьмо, не говори глупостей. Я не могу тебя отпустить. Не уходи один вновь, пожалуйста». Чон Хиван, одетая в специальный костюм, вылетела из густого дыма, приземляясь на спину химерического дракона. Меч правосудия излучал свет, громко вжикая. Чон Хиван взглянула на кальмаров и спросила, кто из них Ким Докча. Испуганные вернувшиеся в унисон задержали дыхание. Син Юсен поняла, что что-то было не так и торопливо выступила вперед. «Я пока не знаю, кто именно Аджосси. Я только почувствовала его». Чон Хиван рассмеялась. «Понятно. Значит, ты собираешься встретиться с Сана Си?» «Да, я хотела пойти встретиться с Сана Унни и спросить ее мнение. Нет необходимости. Я могу сказать, является ли он Ким Докчо или нет». «А, персонаж Чон Хиван готовится активировать время правосудия. Сейчас мы и проверим. Если он настоящий Докча Си, кальмар выживет». Почти безумная магическая сила была заложена в клинок Чон Хиван. «Ну или он отправится в ад от моей руки». Это была ужасная ставка на жизнь. Син Юсен поняла, что тут что-то не так, и закричала: «Аджосси, беги». Когда химерический дракон взвыл, я спрыгнул с его спины вместе с другими вернувшимися. Произошел оглушительный хлопок, пока я с помощью пути ветра потянул вернувшихся одного за другим. В любом случае, цель была близка. Стоит мне достигнуть Йойда, и я смогу все показать, не сражаясь. 10 вернувшихся, включая меня, взялись за руки, крепко держась друг друга. Все было оговорено заранее. «Летящий лис, оставь это на меня». Летящий лис, самый быстрый человек в Муриме, начал быстро двигаться, многократно шагая буквально по воздуху. Он использовал шаг по снегу без следов, поддерживаемый импульсом пути ветра. Мы вращались, словно юла, постоянно ускоряясь. Мы буквально влетели в воздушное пространство Сеула, после чего я услышал системное сообщение. Целевая локация крайне близка. Я мог видеть Йойда с расстояния. Там был огромный памятник, на котором я должен оставить метку. В тот момент я почувствовал, как время и пространство замедляется. Ощутимая тревога говорила мне, что я не должен отправляться туда. Это был почти инстинктивный выбор изменить курс. Сразу после этого по небу пронесся меч с огромной разрушительной силой. Черный меч разрывал пространство, исчезая в трещинах Онова. Это был бы ужасный удар, не окажись я на его пути. Насколько я знал, на корейском полуострове лишь одно воплощение владело подобной техникой. Я поднял голову и встретился глазами с холодным взглядом. Словно секундная стрелка остановилась, настолько медленно текло время. Огромный черный демонический меч воткнулся в землю. Воплощение, что было сильнейшим из мне известных, и с самой внушающей решимостью, теперь ждало меня. Ючин Хёк, там стоял верховный король этого мира. Глава 57. Великолепное возвращение. Часть 5. Почему Ючин Хёк здесь? Я был сбит с толку, пока мы с вернувшимися приземлялись. Перед памятником Ючин Хёк демонстрировал свой статус, вынуждающий вернувшихся нервно отступить. Летающий лис спросил: «Брат, этот человек, отойдите, я поговорю с ним». Я подал сигнал летящему лису и медленно приблизился к Ючин Хёку. В конце концов, нашей целью было оставить знак. Сценарий будет закончен, как только мы сделаем это. В тот момент, когда я оказался в нескольких десятках метров от Ючин Хёка, импульс, исходящий от тела Ючин Хёка, изменился. Я сглотнул и сказал: «Ючин Хёк, понятное дело, мои слова не дойдут до него. Свали отсюда, пожалуйста». Ючин Хёк не двигался. Он стал сильнее так же, как и я стал сильнее после перехода в 1863 регрессию. Исходя из моих ощущений, я не мог гарантировать результат, а значит, тут был лишь один путь. Куати — эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя активирован. Куати — таким образом, я потерял бы сознание, овладев телом Ючин Хёка. Куати — эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя отменен. Куати, вашего понимания этого человека недостаточно. Куати — недостаточное понимание, чтобы осознать текущее состояние этого человека. Что? Я с удивлением отступил. Это был первый раз. Это была определенно моя регрессия. Не 1863, в которой я ничего не знал. Ючин Хёк стоял передо мной, весь такой странный. Что случилось за последние 3 года? Брат, уворачивайся. Если бы меня не толкнул летящий лис, меня бы порезал клинок Ючин Хёка. Летящий лис вскрикнул: «Давайте сделаем это вместе. Я думаю, что он опасен. Это невозможно». «Почему? Ты знаешь его?» Я посмотрел на летящего лиса. «Он мой товарищ». Эти слова звучали забавно. Я чувствовал, что могу понять чувства Ючин Хёка в прошлом. Ючин Хёк и я не очень хорошо ладили. Наши личности разные, и сценарии мы проходили по-разному. Мы даже общались друг с другом по-разному. Тем не менее, мы несколько раз спасали друг другу жизни и прибыли сюда, так что его нельзя убивать. Я положил руку в пальто. Так же, как у Ючин Хёка были свои убеждения, у меня были свои. Куати — клинок веры активирован. Куати — это была не моя нерушимая вера. Этот клинок сверкал намного ярче моего меча. А все, потому что он принадлежал Хан Суюн из 1863 регрессии. Эфир, исходящий от нее, был насыщенного черного цвета. Куати — показатели этого предмета не соответствуют уровню сценария. Куати — показатели этого предмета частично скорректированы. Куати — неразрушимая вера 95-го сценария, которая была усилена по принципу Хан Суюн. Взгляд Ючин Хёка слегка задрожал. Я не мог знать, как я выгляжу сейчас. Возможно, эфирное лезвие было похоже на гигантское щупальце. Остановись, Ючин Хёк, я не собираюсь драться. Как я мог справиться с Ючин Хёком без сражения? Как я мог сообщить ему, что я Ким Дакча? В момент, когда я увернулся от лезвия Ючин Хёка, в моей голове вспыхнула мысль: подождите, неужели? Я не мог быть в этом уверен. К тому же эффект будет искажен из-за сценария. Но лучше уж так, чем ничего не делать. Куати — вы активировали полуденную встречу. Куати, связь с текущей целью стабильна. Куати, из-за сценария имя пользователя будет изменено на гадкий кальмар. Куати, я тут же отправил сообщение Ючин Хёку. Куати, смс: Ючин Хёк, я Ким Дакча, не руби меня. Куати, полуденная встреча. Это предмет, который мы использовали для общения, когда Ючин Хёк чуть не умер. Удивительно, но он все еще действовал. Куати сценарий исказил отправленное сообщение. Куати смздавай, солнечник, Куати, сукин сын. Искажение зашло настолько далеко, я с осторожностью наблюдал за Ючин Хёком. Сообщение было странным, но тут важнее то, что Ючин Хёк получил это сообщение. Полуденная встреча была предметом, который можно использовать только между конкретными людьми. Может, имя и изменилось, но Ючин Хёк не дурак и должен понять, кто ему пишет. Куати смс Ючин Хёк, я говорю тебе, остановись. Я Ким Докча. Куати сценарий исказил отправленное сообщение. Куати смс я король моря. Куати Ючин Хёк на мгновение уставился на меня, после чего медленно опустил меч. Я сделал глубокий вдох. Он наконец заметил, в этот момент огромный поток воздуха начал исходить от тела Ючин Хёка. Все его тело покрылось синим светом, после чего начало излучать своеобразный золотой поток. Ючин Хёк выпускал свою трансцендентную силу. Паникуя, я спросил: «Ючин Хёк», моя голова пульсировала. Если бы я был Ючин Хёком, я бы обратил внимание на себя после подобного сообщения. Тогда почему, в момент, когда наши мечи столкнулись, мое лицо отлетело назад? Я был шокирован, мое запястье, казалось, было сломано, а сам я думал только об одном. Почему полуденная встреча активировалась? Полуденная встреча была временным предметом. По истечению определенного времени период использования должен быть продлен за дополнительные монеты, и все же он был активирован без всяких задержек. Другими словами, кто-то продлевал его время использования. Куати персонаж Ючин Хёк рассказывает гигантскую историю «Весна мира демонов». Куати наконец Ючин Хёк активировал гигантскую историю. В этот момент я понял, теперь Ючин Хёк был искренен. Проклятие, я не отступил и столкнулся с ним. Куати гигантская история «Весна мира демонов» рассказывается Куати. Я не проиграю, если мы будем использовать одну и ту же историю. В первую очередь, потому что я был лучшим рассказчиком этой истории. Я нацелил статус короля демонов на Ючин Хёка. Куати созвездие «Демонический король спасения» раскрывает свой статус короля демонов. Куати в центре Сеула виднелась огромная крепость. Это был мой промышленный комплекс, когда-то располагавшийся в 73-м демоническом мире. Он отправился в Сеул с помощью скрытного интригана. Я никогда не проиграю, пока здесь находится мой промышленный комплекс. Куати, демоническая энергия в Сеуле повышает ваши показатели. Куати, черные крылья вырвались из моего позвоночника. Атрибут тьмы вливался в эфирное лезвие неразрушимой веры. Меч трансцендента и клинок веры столкнулись, вызывая жуткий рев. Первое столкновение было крайне интенсивным. Ючин Хёка и меня оттеснило на шаг, но мы вновь бросались в сражение. Невероятные взрывы происходили, пока наши мечи сталкивались друг с другом. Но мы атаковали опять, и опять, и опять, вновь и вновь. Мы отчаянно боролись, словно это был единственный способ общения, которым мы могли пообщаться друг с другом. Я не мог в это поверить. Я знал, что Ючин Хёк был сильным, и ожидал, что он тем временем станет сильнее, но не думал, что он станет таким сильным. Я не мог его победить даже с помощью пути ветра и электрификации. Выражение его лица не изменилось, пока он стоял передо мной, словно стена. Я не мог сдержать улыбку. Мне казалось, что все это недоразумение. Я думал, что Ючин Хёк напал на меня, потому что не узнал. Но нет, это было не так. Во время боя Ючин Хёк не проронил ни слова. Он был прирожденным фехтовальщиком и писал свою историю мечом бесчисленные годы. Поэтому я мог проследить связь. Куати, ваше понимание персонажа Ючин Хёк улучшилось. Куати, Ючин Хёк узнал меня и знал, что я приду сюда. Я не знал, как именно, но для него это было очевидно. Он ждал меня здесь. Но тут сражение было прервано спрыгнувшим к нам ребенком. Перестань, Чин Хёк Аджосси, перестань. Это была Син Юсен. Маленькая девочка встала передо мной и заплакала. Этот кальмар, Докча Аджосси. В итоге я молчал. Оглянувшись, я увидел, что собрались все члены группы. Лицо Чон Хиван было суровым, Ли Чихи обеспокоено, а Ли Кильон волновался. Я чувствовал взгляд, смотрящий на меня с вершины крепости мира демонов. Это был человек, которого я долго обижал в свое время. Жители демонического мира также присутствовали. Те, кого я встретил в 73-м демоническом мире. Айлин тоже была там, Марк. Возможно, они еле успели прибежать, как тяжело дышащая Хан Суюн, смотрящая на меня сверху вниз из соседнего высотного здания. История всей моей жизни собралась в одном месте. но никто не вмешивался в сражение. Ючин Хёк остановился, после чего вновь поднял свой меч, как будто он и не слышал слов Син Юсен. Син Юсен вновь закричала: «Э-э-э, на самом деле, это ложь, это не Дакча Джосси, это просто катастрофа, которую я приручила, монстр, которого я приручила, я буду хорошо его контролировать, поэтому, пожалуйста, прости меня, Юсен». Я протянул руку и положил ее на плечо Син Юсен, после чего Чон Хиван отвела ее в сторону. Обычно непоколебимый взгляд Чон Хиван дрожал. В этот момент я кое-что понял. Да, это было так. Я опустил голову, и Чон Хиван отвела взгляд. Куати, ваше понимание персонажа Чон Хиван улучшилось. Куати, обернувшись, я увидел подходящего Ючин Хёка. Он собирал энергию разрывающего небеса фехтования. Финальная техника готовилась на кончике клинка Ючин Хёка. Я кивнул. Ючин Хёк, кажется, хотел что-то мне доказать. Начинай, Ючин Хёк. В момент, когда я поднял свой меч, наши клинки столкнулись в лобовую. Прямо перед моим носом разливался ослепительный свет. Куати, созвездие Черный Огненный Дракон Бездны вошло на канал. Куати, Куати, созвездие Узник Золотого Обруча вошло на канал. Куати, Куати, несколько созвездий вошли на канал. Куати, созвездие почувствовали наше столкновение и вошли на канал. Куати, созвездие Король Хёнму Великий удивляется вашему статусу. Куати, Куати, созвездие Одноглазый Майтрия восхищается воплощением Ючин Хёк. Куати, некоторые созвездия были потрясены, увидев Ючин Хёка и меня. Куати, созвездие Королева Темнейшей Весны что-то поняла и вздохнула. Куати, некоторые были удивлены в совершенно другом смысле. Звук взрыва раздался вновь, после чего я покатился по земле. Мои глаза смотрели на небо сквозь пыль, пока на мне скрещивались множество взглядов. Раздался смех. Грязно. Я не использовал все доступные мне средства, да и не хотел. Это было противостояние чистой силы, и я проиграл его Ючин Хёку. Раздался звук приближающихся шагов Ючин Хёка. Его черный демонический меч ударил в землю прямо рядом с моей головой. Ючин Хёк уставился на меня своим характерным взглядом. Я посмотрел на него, после чего сказал: «Вы только посмотрите. Привет». Ючин Хёк ничего не сказал, но я прекрасно понял. Возможно, это и хотел мне показать Ючин Хёк. Этого он достиг за последние 3 года. Именно это он хотел мне сказать. Я засмеялся. Я не позаботился об этом. В этот момент памятник позади Ючин Хёка засиял. Место, которое было целью. С него заговорил один человек. «Эй, брат, я просто напишу кое-что здесь, хорошо?» Когда удивленный Ючин Хёк обернулся, летящий лис начал действовать. Он буквально ногами вырезал на памятнике стильную надпись. Фраза, которую я ему сообщил заранее. Куати 163 группа вернувшихся завершила сценарий. Куати, мое тело покрылось дымкой. Точнее, не только мое, но и других вернувшихся. В этой дымке их внешность менялась. Куати, вы больше не катастрофа. Куати, теперь члены группы видели мою фигуру, лежащую на земле. Син Юсен расплакалась и подбежала ко мне. Я похлопал девочку, которая буквально влезла мне в объятия. Прошло 3 года. 3 года. Ли Кильон запоздало подбежал и зарыдал, обнимая меня за талию. «Хён, я знал, что ты жив. Я с самого начала знал, что ты Дакча, Хён. Куати, вы выполнили условия выполнения 45 основного сценария. Великолепное возвращение. Куати, Куати, награда за сценарий подготавливается. Куати, Куати, вы выполнили условия выполнения 46 основного сценария. Куати, обнимая детей, я медленно встал. В пыльном облаке вершина памятника была отлично видна. Я указал на нее. Ну, а это памятный подарок. Куати, официально объявлено название туманности, к которой вы принадлежите. Куати, Куати, месторасположение вашей туманности было определено. Куати, надпись на памятнике была следующей. Куати, сообщение компания Ким Дакча. Куати, в итоге я выбрал название туманности. Подходящие члены группы ошеломленно смотрели на меня. Ли Чихи надулась, а Хан Суюн вздохнула, покачав головой. Я смотрел на них и спросил: «Вы собираетесь присоединиться ко мне?» Я мог видеть лица членов группы. Один человек, один человек. Это были все те люди, которых я хотел увидеть. В тот момент, когда я распахнул им навстречу объятия, острая боль пронзила моей затылок. В моем постепенно затуманенном сознании я мог видеть лицо Чон Хиван. Этот человек, заприте его. Глава 58. Контекст созвездий. Часть 1. За последние 3 года Чон Хиван изрядно изменилась. Лидер альянса Чхун Чон, Чон Хиван. Эпоха Верховного Короля прошла. Нынешнее сильнейшее воплощение, уничтожитель зла. У нее были фан-клубы, а люди из различных СМИ хотели сделать из ее истории товар. Любое воплощение, которое пользовалось мечом, восхищалось ею. Были созвездия, которые пытались заставить ее присоединиться к их туманности. Разумеется, все их усилия были тщетными. Чон Хиван являлась воплощением знаменитого созвездия в звездном потоке. Проблема заключалась в том, что это самое знаменитое созвездие не появлялось перед Чон Хиван уже в течение 3 лет. Я думала, что мой спонсор мертв. После инцидента 3-годичной давности ее спонсор исчез. Из-за этого Чон Хиван вынуждена была стараться в разы больше остальных воплощений. Ее каждый день тренировали такие трансценденты, как Святая, разрывающая небеса мечом, и Киргиос. А все для того, чтобы она не отставала от членов группы и не вынуждена была жертвовать кем-либо еще. Было бы намного более справедливо, если бы ты была здесь. Чон Хиван была действительно сильна. И вот перед ней, уже до нельзя сильной, вновь возник ее пропавший спонсор. Созвездие демоноподобный огненный судья молчит. Чон Хиван вздохнула. «Это что ты мне сейчас сказала?» Созвездие демоноподобный огненный судья улыбается. Чон Хиван не улыбалась. Она молча положила руку на рукоять меча. Воплощение Чон Хиван готово применить время правосудия к своему спонсору. Созвездие демоноподобный огненный судья удивлено. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что время правосудия может быть использовано только против нечестивых. Чон Хиван ответила, я знаю. Стройным потоком начали появляться косвенные сообщения. Некоторые созвездия системы абсолютного добра согласны с запросом Чон Хиван. Созвездие защитник молодых и путешествующих согласилось на запрос. Созвездие друг справедливости и гармонии согласилось на запрос. Созвездие мастер ковчега согласилось на запрос. Некоторые созвездия системы абсолютного добра возразили против запроса. Активация навыка отменяется. Чон Хиван уставилась в пространство широко открытыми глазами. Созвездие демоноподобный огненный судья избегает взгляда своего воплощения. Чон Хиван отпустила рукоять меча и вздохнула вновь. В ее голове вились чувства ее спонсора. Печаль и радость, сожаление и вина. Стоит признать, что Чон Хиван знала, почему Уриэль не отвечала в течение последних 3 лет. Было удивительно, что она отделалась лишь заключением после ситуации во время избрания короля демонов. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что ей жаль, но девушка все равно все еще была разочарована. К тому же ее спонсор появился впервые за 3 года. Если ты хочешь увидеть Дакча Си, почему бы не сходить и посмотреть на него самостоятельно? Ты знаешь, что он на верхнем этаже крепости. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что не может вызвать символическое тело, так как испытательный срок еще не закончился. Обеспокоенная Чон Хиван долго колебалась, но в итоге сказала, «Я понимаю, только не делай ничего странного». Созвездие демоноподобный огненный судья очень довольна. Созвездие демоноподобный огненный судья спрашивает, действительно ли Ким Дакча находится в заключении. Почему тебе это нравится? Созвездие демоноподобный огненный судья спрашивает, действительно ли Ким Дакча стал кальмаром. Созвездие демоноподобный огненный судья, сейчас я пойду и посмотрю. Вскоре после этого Чон Хиван прибыла к вершине крепости, где был заключен Ким Дакча. В этом месте активирована крепкая камера Небесного Императора. Воплощению Чон Хиван разрешено войти внутрь. Дверь открылась, демонстрируя роскошно обставленную комнату. Хоть это и была своеобразная тюрьма, но тут имелась комната, достойная 5-звездочного отеля. На столе стояло множество блюд, которые можно было съесть, а у стены располагалась довольно удобная двуспальная кровать. На полках стояло несколько фантастических романов, которые успели опубликовать до произошедшего. Если подумать, Ким Дакча любил фантастические романы. Чон Хиван попробовал один из таких почитать. Название «Мир после падения». Автор Син Сён. Созвездие демоноподобный огненный судья кричит. Чон Хиван повернула голову и увидела Ким Дакчу, сидящего в мягком кресле качалки. К его руке был подключен катетер, перекачивающий в него истории. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на демонического короля спасения. В капельнице также было растворено снотворное от лиса льхвы. Она подошла ближе и увидела лицо Ким Дакчи. Словно почувствовав ее взгляд, он открыл глаза. Хиван Си, Чон Хиван не знала, почему она кусала губы. Беззащитное лицо Ким Дакчи, уставшее от тяжелых испытаний. При его виде ее сердце болело. Это место. Она хотела многое сказать, когда встретила его вновь. Ей хотелось злиться, рвать и метать, она хотела спросить, Какого черта он так с ними поступил? Тем не менее все ее эмоции растаяли, стоило ей увидеть его лицо. Это были ее эмоции или, возможно, ее спонсора. Чон Хиван не знала. Чон Хиван повысила количество снотворного, идущего сквозь катетер. Тут Док Часси хочет кое-кто увидеть. Нет, это ангел. Белый свет засиял вокруг руки Чон Хиван. Это был теплый свет, напоминающий архангельский. Чон Хиван подняла тело Ким Док Ча и уложила его на кровать. Вскоре Ким Док Ча уснул, легко задышав. Рука Чон Хиван, окруженная белым светом, несколько раз прошла над головой Ким Док Ча. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на демонического короля спасения. Это были странные эмоции, которые не передать словами. Чон Хиван не понимала, что из себя представляет товарищество по словам Уриэль, но при этом чувствовала, что отчасти немного знает его значение. «У меня был долгий сон. Правда, он был немного странным. Жизненно важные органы целы. Тут стабильная доза историй. Голоса Лисальхвы и Айлин возникали и пропадали, словно это была галлюцинация. Хёнум. Иногда я видел лица Ли Кильона и Син Юсен, которые держались за мой пояс. Докчасси. Я слышал, как Ли Хёнсен воет, словно монстр. А затем, на первый взгляд, это было похоже на лицо моей матери. Я думал об этом. Будь это лишь сон, я бы никогда не проснулся. Эй, он собирается проснуться. Быстро еще одну дозу снотворного. Я с улыбкой слушал громкий голос Хан Суюн. Другими словами, этот сон был только для одного человека. Так же, как пути выживания для меня. Книга, газета, журнал. На самом деле Ким Док Ча мог проснуться в любой момент, но он этого не делал. В итоге я решил стать зрителем этого небольшого спектакля. Книга, газета, журнал. Впервые с начала конца Ким Док Ча спал спокойно. Я впервые почувствовал подобное. Обычно я был достаточно нетерпелив, но теперь меня защищали. Были люди, которым я мог доверять. Сделай перерыв, Док Ча Си. Да, было еще немного времени до 46-го сценария. Приняв это решение, я, наконец, полностью заснул. Ли Кильон, схваченный за воротник, кричал: «Ау, Нуна, могу я уже пойти? Я хочу побыть с Док Чой Хёном. Ты уже был с ним достаточно долго. Син Юсен была с ним 8 часов. Я же был там только 6». Ли Чихи решила немного утешить жалующегося Ли Кильона. «Эти парни слишком наглые. Ты и Юсен единственные, кто могут иметь с ними дело. К тому же Док Ча Джосси спит, и вы сможете повидаться с ним в любой момент. Но, Унни, мы почти прибыли». В этот момент химерический дракон начал резко снижаться. Здание Альянса Кьонки располагалось ниже. Причина, по которой Пусанский Альянс пришел сюда, была достаточно очевидна. «Вы и правда создали королевство». Люди, считающиеся рабами, кричали от боли. Ли Чихи прикусила губу и скомандовала: «Убейте их». Ли Чихи вытащила меч, а Ли Кильон подался вперед. «Эй, Син Юсен, я справлюсь с этим, так что можешь не лезть, заткнись. Ты даже не узнал Док Чу от Джосси. Вперед, Титана МК-2. Стоило Ли Кильону отдать команду, как отряд королей насекомых в доспехах взлетели в воздух. Все они были королями насекомых 4-го класса. Враги, увидев гигантского молящегося богомола, рубящего здание, Ли Чихи спросила: «А разве Титана не умер? То был просто Титана. Это же Титана МК-2. А в чем разница?» Но тут в центре вражеского лагеря произошел взрыв. Это явно было не делом рук Титана. Высотные здания, бывшие основными базами Альянса Кьонки, рухнули под пугающе сильный шторм. Воздушные корабли, плавающие в небе, падали от ударов черных молний. Ли Чихи была ошеломлена. «Мы ведь сказали, что позаботимся об этом. Там, где прошла гроза, оставались только руины. Человек убивал бегущих членов Альянса. Это был Ю Чин Хёк. Подождите минуту. Подождите. Остановите Верховного Короля». Мужчина, оказавшийся одним из лидеров Альянса Кьонки, поспешно закричал: «У вас будут проблемы, если вы убьете меня. У нас есть заложники из ваших людей». Меч Ю Чин Хёка впервые остановился, стоило раздаться слову «заложники». Мужчина посчитал, что это сработало, и продолжил кричать: «Фух, причина, по которой лунная императрица не появляется на верхнем этаже вашей крепости, вызвана ухудшением ее болезни». Растерянные Ли Чихи и Син Юсен переглянулись. «О чем говорит этот придурок? Лунная императрица? Сана Унни?» Мужчина продолжал: «Ха-ха, понадобилось много времени, чтобы пробить барьер царства демонов, но мы сделали это». «О чем ты говоришь? Элитные силы нашего альянса проникли в крепость, пока вас не было. Другими словами, жизнь лунной императрицы теперь в наших руках. Прорваться было трудно, но жизнь вашего товарища теперь принадлежит нам. Ты пробил барьер, спокойное лицо Ю Чин Хёка впервые скривилось, да и выражения лиц остальных членов группы изменились. Син Юсен спросила: «Вроде бы в комнате Саны Унни никого нет, тогда этот сумасшедший говорит о». В этот момент все они посмотрели на Сеул. В это время 10 человек проникли в крепость промышленного комплекса. Все они были элитными бойцами Альянса Кьонки. «Это тут». «Да, ты прав. Команда легкой наживы. Начинаем». Члены группы, ответственные за открытие барьера, бросились вперед по приказу лидера. Один из оставшихся участников спросил: «Что, если императрица Черного Пламени тут? Разве нас не разобьют?» Лишь недавно императрица Черного Пламени была переименована в повелительницу демонов Черного Пламени, а лунная девушка стала императрицей лунного света. Это произошло из-за Саннамской катастрофы, которая произошла год назад. Повелительницы демонов сейчас тут нет, в комнате лишь лунная императрица. Мы точно с ней справимся, ходят слухи, что она сильно больна. Если там никого нет, мы справимся. Вскоре барьер, блокирующий дверь, был снят. Барьер рассыпался. Уже, быстрее, чем я ожидал. Ну, изнутри его пробить сложно, но вот снаружи, легко. Забавно. Это и правда так работает? Именно. Как же глупо. Они смеялись, когда барьер был сломан, открывая дверь. Придется ли нам сразиться с лунной императрицей? Все, будьте готовы. В тот момент, когда они коснулись дверной ручки, в их ушах прозвучало неожиданное сообщение. Созвездие Черный Меч Убийцы предупреждает об опасности. Созвездие Охотник Темной Луны поражено. Созвездие Рыцарь Ледяного Сердца дрожит. Все это были сообщения от их спонсоров. Что это? Мой спонсор. Ты тоже это слышал? Им не пришлось долго об этом размышлять. Из-за двери они ощутили грозную ауру. Огромная по своей мощи аура, с которой они никогда не сталкивались, накрывала их тело. Тело, элитные бойцы напряглись от силы, что была словно из другого измерения. Это казалось невозможно. Я наслаждался отдыхом, но, видимо, не судьба. Человек в белом пальто прошел через открытую дверь. С улыбкой он положил руку на плечо лидера отряда. Благодарю вас за то, что помогли мне прийти в себя. Глава 58. Контекст созвездий. Часть 2. Уже через полминуты 9 противников лежали на земле. Куак. Я проигнорировал стон и вытер кровь с рук. Я уже собирался использовать список персонажей, но ответ пришел и без его использования. Альянс Кьонки. Почему вы пришли сюда? Одно из истекающих кровью тел начало таять. Это оказалось хитрой техникой. Созвездие Черный Меч Убийцы настороженно относится к вам. Созвездие Охотник Темной Луны ставит под сомнение справедливость сценария. Я нахмурился, когда сообщения стихли. Я тщательно проверил все их возможности для действий. Как итог, я увидел разбитое окно, через которое один из противников сбежал. Я знал, кто именно это был и что он владеет способом передвигаться по воздуху. Поначалу мне казалось, что это были просто члены Альянса, но среди них оказался один из 10 зол. Лидер Альянса Кьонки, один из 10 зол, Чо Чин Чхоль. Парень со своим спонсором из Мурима был ощутимой проблемой изначального 45-го сценария. Само собой, я не просто так подметил, что он был проблемой именно в романе. Сейчас он толком и упоминания не стоил. Даже среди 10 зол он считался маленькой сошкой. Для нынешних же членов группы Корейского полуострова он, да и много кто еще, были в принципе не соперники. Может, будь против нас воплощение из США или Индии. Этот парень, следуйте за ним. Я увидел, как за удаляющимся Чо Чин Чхолем бегут люди. Среди них был вернувшийся летящий лис, которого я привел с собой. На фоне этих игр в кошки-мышки, я смотрел на панораму Сеула. Я знал, что это был Сеул, но в то же время это был центр промышленного комплекса. По контракту со скрытным интриганом, промышленный комплекс был перемещен в пустой Сеул. Все это выглядело так, словно реальность и вымысел соединились. У основания крепости было выгравировано промышленный комплекс Ю Чин Хёк Ким Дакча. Ну и почему Ю Чин Хёк? Обязательно изменю это позже. Системное сообщение созвездие Защитник Молодых и Путешествующих смотрит на вас. Я посмотрел в небо. Защитник Молодых и Путешествующих. Я знал владельца этого псевдонима. Рафаэль. Архангел Эдема. Рафаэль. Искры летали в воздухе, демонстрируя, что Рафаэль отреагировала. Я ожидал, что скоро Эдем напомнит о себе. Я уже собирался найти тебя. Я верну. Я вспомнил, что у меня все еще было символическое тело Габриэль. Эффект сковывания Эофил кончился, поэтому ей уже пора было проснуться. Кстати, созвездие «Защитник молодых и путешествующих» говорит, что Габриэль уже выздоровела. Лилия исчезла. Если подумать, я вспомнил, как видел в полусне руку архангела. Видимо, ко мне наведалось одно из созвездий Эдема. И поскольку ко мне приходила Чон Хиван, а Уриэль была ее спонсором, скорее всего, это была именно она. Кстати, а что случилось с Уриэль? Почему от нее не было косвенных сообщений? Системное сообщение созвездия «Защитник молодых и путешествующих» говорит, что Уриэль все еще не разрешили отправлять сообщения на канале. А, ясно. Созвездие «Защитник молодых и путешествующих» интересуется вами. Созвездие «Защитник молодых и путешествующих» говорит, что Красная Космия не вернулась. Немного поколебавшись, я все же сказал, командующая Красной Космией не вернулась со мной. Командующая Красной Космией, Иофил, я бы не смог вернуться в третью регрессию без ее помощи. Она захотела остаться в другом мировом потоке по собственному желанию. Поднялся дикий порыв ветра. Созвездие «Защитник молодых и путешествующих» не доверяет вашим словам. Рафаэль была в ярости. Я же спокойно продолжил. Если ты используешь способности, то прекрасно знаешь, что я не лгу. Ветер стих так же быстро, как и появился. Созвездие «Защитник молодых и путешествующих» смотрит на вас. Созвездие «Защитник молодых и путешествующих» просит у вас пояснений. Вскоре я приду к вам. Впереди 46-й сценарий, мы сможем поговорить. Я почувствовал странное изменение во взгляде Рафаэль на меня. Архангел знал о содержании сценария. Я отправлюсь в Эдем, как только сценарий закончится. Созвездие «Защитник молодых и путешествующих» будет ждать вашего ответа. После этого сообщения энергетика Рафаэль полностью исчезла. Пропажа давящего на меня статуса вызвала ощутимую горечь. Я успел накопить множество историй и стал достаточно сильным. Я мог подавлять слабые и средние созвездия, а уж подавить меня статусом не могло почти ни одно созвездие. Но статус Архангела все еще был слишком силен. Защитник молодых и путешествующих, Рафаэль, сильный противник, который уничтожил короля демонов Асмодея. Книга газета журнал Ким Докча тихо сжал кулаки и повторил про себя. Мне еще предстояло пройти долгий путь, но следовало не торопиться. Сейчас у меня все было нормально. Это напомнило мне об Асмодее, нет, о начальнике отдела Хане. За это время произошло так много вещей. Мне следовало подумать далеко не об одной или двух вещах, но для начала я решил проверить системные сообщения. Вы пропустили сообщение от Тактхаби, отправитель. Старший Тактхаби Пихён, это были сообщения от Пихёна. Мне показалось странным, что он не начал шуметь в момент моего возвращения. Эти сообщения демонстрировали его обеспокоенность. Сообщение было довольно длинным, но содержание было простым. Письмо: прости, что не смог прийти. Я занят некоторыми вещами. Я приду к вам, когда дела закончатся. Примерно такое было содержание длинного сообщения. Письмо: кстати, неужели тебе плевать на своего ребенка? Самое интересное для меня было в конце сообщения. Письмо: Био у меня. Все же, она тоже мой ребенок. Ты оставил ее перед порталом, и ее чуть не забрали демоны горизонта. Я волновался из-за того, что Био не появлялась. Письмо: ты будешь немного удивлен, когда она вернется. С нетерпением жду этого. Послание Пихёна закончилось. Мне было несколько неловко, но я чувствовал облегчение от того, что Био была с Пихёном. Пора уже начать двигаться. Я сложил тела в одном месте и решил найти членов моей группы. Прошли десятки минут. Я бродил по дорогам. Почему этот индустриальный комплекс был таким широким? Почесав голову, я огляделся, но все еще не мог сказать, где именно я был. Еще не поздно, но мне следовало купить навык чтения карты или же поиск пути. Простите, тут есть кто-нибудь? Я частенько терялся в зданиях, которые впервые посещал. Когда впервые пошел в начальную и среднюю школу, когда начал работать и, когда поступил в Минософт. Если об этом подумать, именно так я впервые заговорился с Юсаной. Книга газета журнал Ким Докча, подумал, где аварийный выход? Я никогда не ходил по индустриальному комплексу и понятия не имел, где я именно был. К тому же обстановка тут еще и успела поменяться. В итоге я решил открывать каждую подозрительную дверь. За первой же дверью, которую я открыл, на меня уставились маленький монстр с щупальцами и лягушка. Кто-то сидел в пробирках, в то время как другие вовсю бродили по комнате. Сообщение: лягушка, которая могла быть Докча Джосси. Сообщение: слоноподобный монстр, который почти оказался Докча Джосси. Сообщение: монстр с щупальцами, который, к сожалению, не оказался Докча Джосси. Лягушка посмотрела на меня и высунула язык. Я от удивления закрыл дверь. «Подождите, эта комната возможна». Я уже хотел посмотреть на табличку с фамилией на двери, но тут раздался голос. «Хей, как ты выбрался?» «Докча Си, это были Хан Суюн и Ли Хёнсон. Я имею в виду, Докча Си». В 35-м сценарии Ли Хёнсон рассказывал о сценариях, которые прошел. Я молча слушал эту историю, осматривая Ли Хёнсона. Его грудные мышцы стали в разы крупнее, чем раньше. Теперь его мышцы поддерживались магической силой. Теперь стальная трансформация Ли Хёнсона достигла почти своей грани мастерства. И это было не неразумно, если 46 сценарий начнется прямо сейчас. Чего уж таить, это было немного впечатляюще. Пока меня не было, члены группы добросовестно тренировались, следуя указаниям, которые я им в свое время раздал. Само собой, я не только слушал Ли Хёнсона. Полуденная встреча активирована. Воплощение Хан Суюн в настоящее время участвует в разговоре. Мне повезло так скоро встретить Хан Суюн. Готовиться к сценарию всегда было долго. Для быстрой же подготовки мне требовался тот, кто мог быстро и эффективно предоставить мне наиболее точную информацию, и сделать это мог только один человек. СМС, где Чан Хайон и мастер, разрывающий небеса, они отправились в другие сценарные зоны со Святой и Киргизом. Кажется, там идут сценарии только для трансцендентов. Что насчет Хан Мёнка и Гон Пхильту? Сейчас они в Северной Корее. Гон Пхильту отправился выполнять тамошние сценарии. Хан Мёнка взяли за компанию. Северная Корея. Кстати, как раз сейчас наступило время северокорейских воплощений. В Северной Корее было несколько выдающихся созвездий. Конечно, большинство из них были максимум высшими, но некоторые были повествовательного ранга. Например, Великий Король. СМС, ну и где же ты был? 1863 регрессия путей выживания. Глаза Хан Суюн расширились. СМС, что? Серьезно? А, и там была ты. Правда, я не знаю, была ли это ты реальная или нет. Реальная я? Что за бредятина? Я уже хотел ей ответить, но тут передо мной встала какая-то фигура. Докча Си, это была Чон Хиван. Благодаря вам я хорошо выспался. Чон Хиван уставилась на меня сложным взглядом. Казалось, что она хотела что-то сказать, но ей также хотелось услышать мою историю. Взгляд Чон Хиван медленно перешел на Хан Суюн. На мгновение между Хан Суюн и Чон Хиван словно пронеслась искра. Чон Хиван уставилась на Хан Суюн холодным взглядом, после чего отвернулась. В этой неловкой атмосфере я сказал: «Ну, перед моей комнатой были явно не наши. Я отдала приказ разобраться с ними. Если уж ты проснулся, иди к Сани Си. Об остальных деталях мы поговорим в следующий раз». Ее голос был в разы холоднее обычного. Это сильно не походило на Чон Хиван, которую я знал. Ли Хёнсон же смотрел на нее печальными глазами. Стоило Чон Хиван скрыться за углом, как я спросил Хан Суюн: «Что случилось? Что? Что между вами произошло?» Я посмотрел на надутые губки Хан Суюн и почувствовал себя слегка взволнованным. Я не знал, что случилось, но сейчас было время не для драк. «Ты забыла о 46-м сценарии? Ты сейчас, тебя тут не было 3 года. Ты ничего не знаешь, так что заткнись». Хан Суюн тоже развернулась и ушла после этих слов. Остался лишь Ли Хёнсон. Я видел, как у Ли Хёнсона опустились плечи, он явно чувствовал себя подавленным. Кажется, такое случалось не раз. За эти 3 года между членами группы возникло немало конфликтов, о которых я не знал. И без уточнения Ли Хёнсона было ясно, что сейчас все не так спокойно. Я слегка похлопал Ли Хёнсона по плечу. Я не знал, что именно случилось, но было очевидно, что я должен был сделать, чтобы разобраться в ситуации. «Хёнсон Си, где Юсана Си?» «Вон там». Это было лишь на мгновение, но я не упустил помрачневшие выражения лица Ли Хёнсон. Я последовал за его массивной спиной и, наконец, подошел к маленькой двери, выкрашенной в белый цвет. Ушедшие Чон Хиван и Хан Суюн внезапно оказались около двери. Что с ними такое? Я хотел поговорить с ними, но выражение их лиц было несколько странным. Это был первый раз, когда я видел Хан Суюн и Чон Хиван с такими лицами. Книга, газета, журнал Ким Докча, подумал. Кажется, все далеко не просто. Заткнись. Слегка вздохнув, я положил руку на ручку двери. Все решится, когда я встречу Юсана. Коротко постучав в дверь, я услышал голос Юсаны. Кто это? Ким Докча. Ответ был неожиданным. Уходи. Глава 58. Контекст созвездий. Часть 3. Дверь закрылась передо мной. Я держал дверную ручку и смотрел на других. Чон Хиван наблюдала за тем, как я буду себя вести, пока глаза Хан Суюн были странно бдительными. Тем временем Ли Хён Сан паник от волнения. Я сел, оперевшись о дверь спиной. Я не могу войти. Могу я поговорить с тобой так, через дверь? Это был не кто-то другой. Это была Юсана. Должна быть причина, по которой она отказалась встретиться со мной. Через некоторое время я услышал ответ. Если хочешь. В ее голосе не было сил. Посреди тишины, такой глубокой, что я слышал дыхание людей, я подумал о Юсане. Это была Юсана, которую я знал еще из Минософт. Если бы вы спросили меня, был ли я близок с Юсаной, я бы не смог с уверенностью сказать «да». Тем не менее, если вы спросите меня, что за человеком была Юсана, мне было что сказать. «Я вернулся слишком поздно?» – спросил я тихо. «Мне жаль, я слишком долго был далеко. Случай, когда я опоздал в первый день моей новой работы, и Юсана помогла мне, ты помнишь?» Юсана немного помолчала, после чего ответила. «Ты опоздал дважды. Юсана казалась идеальной, но таковой не была. Но в одном я точно был уверен, она была искреннее всех, кого я знал. Ты помнишь поиск интервьюеров?» «Я помню. Модифицирование приема нового персонала в Минософт было довольно популярным в отрасли. Каждый год появлялись новые типы заданий. Наиболее распространенными были повышение привлекательности интервью или поиск скрытых подсказок к интервью. Для справки, заданием для интервью в год, когда мы с Юсана принимались на работу, был найти интервьюера. Я думала, что получу больше помощи от Докчасси. Я нашел только предметы. Юсана была единственной, кто придумал, как найти путь с их помощью. Тогда я объединился с ней и нашел место проведения собеседования. Докчасси указал на неэффективные маршруты. Санасси указала на причинно-следственную связь с системой заданий. Задание было не таким уж простым. Выявить проблемы, слабости и найти эффективный способ выполнить его. Это было ядром собеседования Минософт. Юсана и я прошли его с самым высоким баллом. Жаль, что после этого нас развели в разные отделы. Впрочем, это было естественно. Я присоединился к команде контроля качества, пока Юсана работала в отделе кадров. Нам едва удавалось здороваться во время работы. Юсана Си, я рад снова быть в команде с тобой. Я слышал очень тихий звук ее дыхания. Как и тогда, мне нужна Юсана. Мне нужен кто-то, кто поможет найти мне путь. Ли Хён Сан смотрел на меня со слезами на глазах. Чон Хиван слегка вздыхала, а Хан Суюн вообще отвернулась. После чего раздался голос Юсана. Докчасси, да, я не такой хороший человек. Я не знал, что сказать. Если Юсана была нехорошим человеком, то в мире не было хороших людей. Ты помнишь инцидент в комнате отдыха? Я ответил на этот неожиданный вопрос. Да, я помню. Был случай, когда кто-то подсыпал перец в комнату отдыха. Из-за этого в компании некоторое время все стояли на ушах. Начальство было расстроено, что пили кофе со вкусом перца, а новых работодателей критиковали. Это сделал я. Правда, звучишь неудивленным. Благодаря тебе новичкам долго не приходилось делать кофе начальству. На самом деле, я знал, что это была Юсана. Тогда команде контроля качества было поручено поймать негодяя. Как самый молодой из отдела, я был главным ответственным за подобное. Я прятался в комнате отдыха, сидя в подсобке с чистящими средствами и читая «Пути выживания». Там я видел, как Юсана зашла в комнату отдыха поздно ночью. Было не только это. Юсана продолжала говорить. Большинство упомянутого было незначительным, но, несмотря на этот факт, это постепенно изменяло ситуацию. Это были ситуации, когда кто-то страдал, кто-то находил свои потерянные права или кто-то чувствовал себя счастливым. Юсана Си, она не была персонажем. Тем не менее, на самом деле, до начала путей выживания в реальности, она была для меня словно персонаж. А все, потому, что я не думал, что такие как она и правда существуют. Тебя убьют. С момента начала первого сценария, я начал узнавать Юсану. Человек, который пытался поддерживать этику, которой не было в путях выживания. Я сделаю это, Кильон. Я сделаю это. Без Юсаны группа была бы развалена. Докчасси действительно хороший. Неважно, что за чепуху я нес, Юсана улыбалась и принимала это. Когда-нибудь я буду жить роскошной жизнью. Без нее было бы неважно, какую историю я хотел бы создать. Я никогда не ненавидела Докчасси так, как сегодня. Пожалуйста, возвращайся. Я бы не смог смело заключить договор потустороннего мира. Я не могу это терпеть. Внезапно раздался слабый голос Юсана. Я медленно встал. Юсана Си. Юсана продолжала говорить, словно не слышала мой голос. Я молча слушал ее, вновь взявшись за ручку. Помощь тому, кто хочет помощи, может стать проклятием. Но некоторые люди не могут просить о помощи, хоть и нуждаются в этом. Это потому, что они никогда не просили об этом раньше. Прямо как в тот день, когда я пошел на собеседование. Подожди, Докча Си. Я проигнорировал слова Чон Хиван и насильно повернул ручку закрытой двери. Дверь открылась, показывая мне присутствующих. Там я увидел три мрачных лица. Ли Сальхва, Айлин и моя мать. Ее глаза прямо-таки говорили. Ты пришел. Три женщины стояли у кровати, на которой лежала Юсана. Ее лицо было бледным. Ее плотно сжатые губы не имели цвета. За нее говорили другие. Так, из тела Юсана непрерывно текли разрушенные истории. Вскоре мы уже все сидели в палате Юсана. Когда это началось? Это было не так уж давно, ответила Чон Хиван. Ли Сальхва же высказалась подробнее. Побочные эффекты от чрезмерного использования стигмы весьма серьезны. Я посмотрел на бледное лицо Юсаны. Она не пострадала бы так, будь у нее нормальный спонсор. Но ее спонсором была туманность Олимп. Необычные спонсорские контракты чаще всего уменьшали продолжительность жизни воплощения. Продолжительность жизни в данном случае не означала физическую продолжительность. Это была продолжительность жизни истории. Душа засыпает под потоком сознания, после чего остается только поток. Она неоднократно использовала стигму, с которой не могла совладать, а последствия скапливались в душе девушки. Это создавало трещины в ее сознании и теле, из которых в конечном итоге начинали течь истории. Айлин добавила, мы постоянно переливаем ей пакеты историй, и также заливаем разбитые фрагменты историй. Тем не менее нет никакой реакции. Я и не знал, что сказать, когда смотрел на Юсану. Это все из-за меня. Я вернулся слишком поздно. Я говорила, что тебе не стоит входить, ты обязательно бы скорчил подобную рожу, проворчала Хан Суюн. Я прикусил губу и спросил Ли Сальхву, сколько времени осталось? 3 месяца. Варианты действий. На данный момент мы ничего не можем сделать. У нас есть один способ. Созвездие Божественный, доктор Гуам кивнул. Спонсор ответил вместо Ли Сальхвы. Созвездие Божественный, доктор Гуам говорит, что болезнь воплощения Юсаны нечеловеческая. Человеческие болезни можно лечить человеческими усилиями. А что, если это заболевание богов? Созвездие Демонический король спасения смотрит на ночное небо. Во тьме звездного потока сияли несколько маленьких звездочек. Созвездие брошенный в лабиринте любовник смотрит на вас. Созвездие бог вина и экстаза смотрит на вас. Все они были созвездиями Олимпа, связанными с Юсаной. В этот момент я ощутил, как меня переполняет гнев. Разумеется, именно Юсана использовала силу, но именно Олимп спровоцировал ее на столь абсурдный контракт. Олимп, вы можете поделиться вероятностью. Мой истинный голос зазвучал в направлении ночного неба. Несколько звезд засияли вновь. Созвездие брошенный в лабиринте любовник. Но тут косвенное сообщение словно обрезало странными искрами. Сияющие звезды потухли. Кто-то прервал нашу связь. Я сказал сквозь стиснутые зубы. Если это они, способ есть. Все присутствующие понимали, о ком я говорил. Выражение лица Чон Хиван потемнело, но нет никакой возможности помочь. Мы сделали несколько попыток, но созвездия были эгоистичны и делали то, что хотели. Они смотрели только на те истории, которые хотели видеть, и слушали лишь те, которые хотели услышать. Если Юсана все еще находилась в этом состоянии, это значило, что значимые созвездия не хотели устроить чудо для Юсана. Хан Суюн спросила, почему ты не отправишься в преисподнюю, как в прошлый раз? Ты дружишь с королевой. Та ситуация была особенной. К тому же Юсана еще не умерла. Ну и она отлично отбьё. Если уж на то пошло, я уже связался с Персефоной, но ответа не было. Это была весьма сложная ситуация. Мне уже повезло, что Син Юсан смогла перевоплотиться в Био. Большинство смертей в этом мире были вполне себе буквальными. Реинкарнации и регрессии были фактическим чудом в реалиях звездного потока. Ты говорила, что Чан Хайон отправился исполнять другой сценарий. Он довольно далеко. Будь Чан Хайон здесь, я бы с его помощью отправил сообщение напрямую. Я посмотрел на лицо спящей Юсаны и подумал, как мне спасти Юсана. В итоге имелся лишь один выход. Я медленно вздохнул. Есть еще один способ. Я думал, что мы сможем подождать с этим, но... Для начала нам надо пройти 46-й сценарий. Низкий и холодный голос прервал мои слова. Я обернулся к говорившему. Он появился, словно ждал этого момента. Группа, отправившаяся уничтожать Альянс Кьонки, стояла в дверях. Син Юсен, Ли Кильон и Ли Чихи, а также Ю Чин Хёк, дети бросились ко мне с объятиями. Я погладил Син Юсен по голове, наблюдая за Ю Чин Хёком. Он бросил на меня свирепый взгляд, после чего посмотрел на других членов группы. Настало время встретиться с созвездиями. Созвездиями. Через открытое окно дул легкий ветерок. В далеком небе появились два Такхаби. Возможно, они были теми, кто пришел начать подготовку к следующему сценарию. Да и в целом число созвездий, наблюдающих за сценариями, стало больше. Я указал на звезды и сказал, в 47-м сценарии участвуют созвездия. 47-й сценарий. В нем участвовали межзвездные города созвездий и контекст созвездий. Пойдем и уничтожим Олимп. Глава 58. Контекст созвездий. Часть 4. Вскоре члены группы перебирали свои предметы в ожидании Ким Дак Чи. Ли Чихи сменила меч и спросила Чон Хиван. Дак Чи Аджосси серьезно? По-настоящему уничтожить Олимп? Он, наверное, шутит. Дак Чи Асси не настолько глуп. Тем не менее мы не знаем, где он был последние 3 года. Ты ведь помнишь эти 3 года? Я понимаю, я не дура. Мы можем не знать, где он был эти 3 года, но если мы посмотрим на мастера... Говорившая это, Ли Чихи торопливо закрыла рот, чувствуя на себе взгляд Ю Чин Хёка. Чон Хиван вздохнула, глядя на Ли Чихи, после чего обернулась к входящему в совещательную Ким Дак Чи. Двое людей сидели в отдельной комнате, напоминавшей приемную тюрьмы. Прошло 3 года. Это заняло у меня больше времени, чем я хотел. Ким Дак Чи смотрел на Ли Су Кён, порой сильно сжимая губы. Он должен был сказать многое, но некоторые слова были похоронены в слоях сценариев, другие же было попросту поздно говорить. Это в усыпальнице ушедшей истории еле-еле можно было раскопать слово. Мне жаль. Ли Су Кён улыбнулась и поинтересовалась. Ты собираешься отправиться в следующий сценарий? Да. Когда? Этим вечером. Ким Дак Чи на мгновение замолк, после чего спросил. Ты пойдешь со мной, здесь у меня еще много работы. Ли Су Кён посмотрела в окно промышленного комплекса. Ким Дак Чи проследил за ее взглядом и тоже выглянул в окно. Там находились женщины, которые когда-то были заключенными. Там была Чо Юннан, чьим спонсором был Чон Учи или Баксун, которая помогала им в мирной земле. Есть намного больше людей, сделавших неправильных выбор, чем тебе кажется. А все, потому что их привлекает большая сила. Преступники, сбежавшие из тюрьмы, теперь сражались за них. Важно то, что люди могут меняться. Возможно, теперь у них будет возможность. Ли Су Кён усмехнулась. Повернув голову, она посмотрела в глаза сына. Ты знаешь, большая история, простой способ уничтожить человека. Я знаю. Взгляд Ким Дак Чи слегка вздрогнул. Небольшие искры вспыхнули в его глазах. Возможно, эту тему не следовало поднимать. Человек, уничтоженный большой историей. Ее сын, скорее всего, знал это лучше, чем кто-либо другой в мире. Ли Су Кён долго колебалась, после чего все же сказала. Я хочу кое-что сказать. Я знаю. Я тоже это прочитал. Книга, написанная Ли Су Кён, «Подземный убийца». Она стала бестселлером и общество всерьез заговорило о домашнем насилии, что привело к законопроекту об усилении наказания за подобного рода нарушения. На макроуровне это могло бы быть правильным решением. Однако эта история полностью отдалила друг от друга таких людей, как Ли Су Кён и Ким Дак Чи. Ким Дак Чи стал сыном трагедии, вызванной насилием в семье, а Ли Су Кён стала преступницей, которая убила своего мужа и сделала из этого историю. Люди называли их разными именами. Сын-убийца или жестокая мать — это немного изменило их мир. Мы были истреблены еще до выхода книги. Возможно, даже в будущем. Ким Дак Чи прервался на полуслове. Вместо того, чтобы смотреть друг на друга, они смотрели в окно. Там был мир. Там не было никого, кто не пострадал. Над утомленными сценариями воплощениями возвышались созвездия, жаждущие еще более страшных историй. Ким Дак Чи сказал, большая история, уничтожающая человека, я собираюсь изменить это.